Глава 20. Как Мишак ей обещал, они видят Катайскую крепость до восхода солнца. Даже ночью издалека она выглядит внушительно. Это еще один тревожный момент для Ли Мэй среди многих. Смотреть под звездами на то, что построили здесь ее собственные соплеменники, на это тяжелое, вызывающее строение среди травы. Нечто прочное с высокими стенами. Утверждение постоянства в мире, где присутствие человечества — временное явление, где оно легонько лежит на поверхности Земли. И все носит с собой, куда бы ни двигалось. В чем его значение? В желании провозгласить это постоянство? Не лучше ли и не мудрее ли, новая для нее мысль, быть народом, который понимает, что постоянство не существует? Кажется, думает она, глядя на крепость, построенную ее народом, будто какой-то гигантский небесный чиновник взял свою печать для документов, печать, знаменующая, что документ им прочитан, но уронил ее в траву. Да там и оставил. Есть что-то настолько необычное, настолько инородное в обнесенной стенами крепости среди травы, что ускользает нечто важное. Мишак это замечает. Он бормочет что-то рядом с ней, самому себе, на своем языке, а потом произносит более четко. «Она пустая». Ли Мэй бросает на него быстрый взгляд. «Откуда ты знаешь?» «Нет факелов. Никого нет на стенах. Пастбище. Там должны ночью дежурить сторожа, охранять лошадей. Что-то случилось». Он пристально смотрит вперед. Они стоят на возвышении, крепость лежит в неглубокой долине. Мишак издает какой-то звук, обращаясь к своему коню. «Поехали», — говорит он девушке. «Я должен посмотреть». Со страхом, ненавидя этот страх, Ли Мэй следует за ним вниз. Крепость еще больше, чем ей казалось, и значит дальше. Небо уже начинает сереть, когда они, наконец, подъезжают к ней. Ли Мэй смотрит налево и направо, и теперь она видит их волков. Вблизи она замечает странность крепости, то, что Мишак сразу же понял. Здесь нет ни души, ни на стенах, ни над воротами, в квадратных угловых башнях. Это пустое строение, безжизненное. Она вздрагивает. Мишак спешивается, идет к огороженному пастбищу перед ними. Подходит к воротам, створка которых висит открытая, не запертая на щеколду. Она скрипит на ветру, периодически ударяясь о столб. Пронзительный звук. Ли Мэй видит, как он опускается на колени, потом проходит немного на юг и снова опускается на колени. Встает и смотрит в том направлении. Мишак поворачивается и идет к главным воротам крепости. Они довольно далеко, и Ли Мэй теряет его из виду на фоне высоких стен в темноте за пастбищем. Она сидит на своей лошади рядом с волками и чувствует, как страх пронизывает ее, подобно ветру. Через долгое время она видит, что Мишак возвращается своей размашистой, скованной походкой. Снова садится на коня. Выражение его лица всегда нелегко прочесть, но ей кажется, что сейчас она видит на нем озабоченность. Впервые. «Когда они ушли?» — спрашивает Ли Мэй. Она понимает, что именно это он и пытался узнать. «Всего 2 дня назад», — отвечает ее спутник. «К стене. Я не знаю, почему. Теперь нам нужно ехать быстро». Они едут быстро. Галопом скачут вверх из долины, вдоль южной гряды. Вот-вот взойдет солнце. И в этот момент их атакуют. В степи это время называют часом разбойника, хотя Ли Мэй не может знать об этом. Нападения под покровом темноты становятся беспорядочными, хаотичными, случайными. Дневной свет лишает нападений неожиданности. Рассвет и сумерки — лучшее время для любой охоты. Ли Мэй способна лишь по частям составить картину событий, да и то лишь после. Нападение запомнилось ей как отдельные картинки, образы, оборвавшиеся крики, ржание коней. Она оказалась лежащей на земле, даже не успев понять, что на них нападают, Должно быть, Мишак вытолкнул ее из седла. Она смотрит вверх из высокой травы, прижимая ладонь ко рту. Три, нет, уже четыре разбойника падают, даже не успев приблизиться. Движения Мишага такие же плавные, как тогда, когда он застрелил лебедя. Теперь он стреляет в людей, и все происходит так же. Прицелиться, спустить тетиву, наложить другую стрелу, выстрелить. Он не дает коню остановиться, поворачивает его в разные стороны. Она видит, что у всадников тоже есть луки, вот почему он столкнул ее на землю. Их не меньше дюжины, или, по крайней мере, столько было сначала. Падает еще один, прямо у нее на глазах. Другие приближаются, с криками, но с их конями происходит нечто странное. Они поднимаются на дыбы и кружатся, не слушают поводьев. Лимэй лежит в траве. Нападающий видит только коня, а ее нет. Она не знает, кто они такие. Шуоки? Или преследователи Богю, догнавшие их? Идет бой, у нее есть время подумать. Это был мир ее отца, всю его жизнь. Мужчины погибают в бою. И женщины... если окажется не в том месте. Конь все же выдает ее местонахождение. Два всадника мчатся к ней, хлеща своих лошадей, чтобы справиться с ними. Лимэй чувствует, как дрожит земля. Они уже близко. Она сейчас закричит. Это не Багю. У них короткие волосы, подбритые с двух сторон и длинные посередине. Лица разрисованы желтой краской. Они так близко, что она это видит и понимает, что эти раскрашенные лица могут стать последним, что она видит под девятью небесами. Затем из травы поднимаются волки. Они встают с поросшей травой земли, которой они правили до того, как пришли люди со своими семьями и стадами, легко ступая по ней или пытаясь, безуспешно, поставить деревянные строения, чтобы они стояли как печать на этой земле. И когда волки появляются из укрытий, она видит, насколько их количество больше, чем она думала во время всего их путешествия. Она видела только самых близких к ней, вожака и нескольких других. Их скрывала высокая трава, но теперь уже не скрывает. Они бросаются на коней Шуоки, отчего те впадают в панику, испускают дикое ржание и резко останавливаются на полном скаку. Кони мечутся, легаются, но это ничего не дает, так как уже осталось меньше 10 всадников, а волков в 2 раза больше. К тому же есть еще человек, и если он человек, который непрерывно осыпает их смертоносными стрелами, снова и снова. И это его волки. Лимэй видит, как раскрашенный желтой краской Шуоки падает совсем рядом с ней. Она слышит какой-то треск, когда он ударяется о землю. Человек вопит от боли, охваченный смертельным страхом. На него бросаются 4 волка. Она отводит глаза, зарывается лицом в землю. Слышит, что человек перестал кричать, но не смотрит, как это случилось. Слышит сопение, рычание. Потом другой звук, которого она никогда не забудет. Хруст, разрываемый на части плоти. Ничто так не пугает ее, как волки. Ее бы убили или захватили в плен, если бы их здесь не было. Мир невозможно понять. Самонадеянность, иллюзия, даже пытаться это сделать. Она лежит и дрожит всем телом, не в силах подавить эту дрожь. А потом, так же внезапно, как раздались первые крики и появились эти ужасные всадники, снова наступает тишина. Утренний свет, предрассветный ветер. Лимэй слышит пение птиц. Это поразительно. Она заставляет себя сесть, но тут же жалеет об этом. Рядом с ней, слишком близко, пожирают мертвого Шуоки. Он — это кровь и мясо. Волки огрызаются и ворчат, отрывают от тела куски и скалятся друг на друга. Лимэй боится, что ее сейчас стошнит. Стоит ей подумать об этом, как она поднимается на колени и ее выворачивает наизнанку в приступе рвоты. Падает тень. Она быстро поднимает голову. Мишак протягивает ей флягу с водой. Лимэй садится, берет флягу, откупоривает ее, набирает в рот воды и сплевывает, повторяет это еще раз, позабыв о чувстве собственного достоинства, об изяществе, обо всех подобных понятиях из другого мира. Она снова прикладывается к фляге и на этот раз глотает воду. Потом наливает ее в ладонь и обмывает лицо. Повторяет это еще раз, почти с вызовом. «Не все потеряно», — твердит она себе, — «если ты этого не допускаешь». «Поехали», — говорит ей Мишак. «Мы возьмем 4 коней. Можем их менять, ехать быстрее». «Будут еще такие налеты». «Шуоки? Возможно. Солдаты ушли. Шуоки пришли узнать, почему». «А мы знаем, почему». Он качает головой и повторяет: «Поехали». Протягивает руку, и она отдает ему закрытую флягу. Мишак берет ее и вешает на плечо, но потом опять протягивает руку, и Ли Мэй понимает, что он хочет помочь ей подняться. Он выбирает еще 2 коней для каждого из них. Лошади Шуоки разбежались, но они хорошо обучены и не ушли далеко. Ли Мэй ждет возле своего коня и наблюдает за спутником. Сначала он собирает свои стрелы, потом подходит к одному коню Шуоки, осматривает его и отходит к другому. Она совершенно не понимает, как он делает свой выбор. Вокруг нее волки поедают мертвых, и это отвратительно. Она помнит, как в другой жизни Тай рассказывал отцу, она пряталась за деревьями и слушала, как богю выкладывают своих покойников в траву, вдали от стоянок племени, чтобы их съели под открытым небом, а души таким образом вернулись обратно. Небо ярко-голубое, ветер сегодня стал теплее. Он оставил ей флягу, она снова пьет. Не очень много, чтобы убрать дурной привкус во рту. И смотрит, как Мишак возвращается. К его коню привязаны остальные лошади, одна за другой. Незаметно, чтобы он что-то сказал, но волки вскакивают и уносятся прочь, пропадая в высокой траве. Ли Мэй берет повод и вскакивает на коня, не очень изящно. Она научилась садиться на коня без его помощи. Когда теряешь возможность быть гордой почти во всем, ты обретаешь гордость где-то в другом месте, не так ли? Она спрашивает: «Не привязать ли 2 коней к моему, чтобы было легче?» «Легче не будет. Мы должны ехать». «Подожди. Пожалуйста». Он ждет. Солнце заливает землю утренним светом. У него темные глаза. В них ничего не отражается. «Прости меня», — говорит она. «Я тебе говорила, что когда я не понимаю, мне становится страшно. Мне лучше, когда я знаю». Он ничего не отвечает. «Ты можешь... Ты управляешь волками? Они следуют за тобой?» Он смотрит вдаль, на север, туда, откуда они приехали. Ничего не отвечает так долго, что Ли Мэй думает, он решил не отвечать, но Мишак и не трогается с места. Она слышит пение птиц, смотрит в небо почти непроизвольно, в поисках лебедя. И в это время он произносит: «Не все. Одна стая. Вот это». Вожак снова рядом с ними, он всегда недалеко от Ли Мэй. Она смотрит на него, борется с новым ужасом и старым страхом. Потом поворачивается к Мишагу, к его черным глазам. Глаза волка намного ярче. Мужчина ждет, она произносит только одно слово: «Спасибо». Он дергает повод, и она скачет вслед за ним на юг, оставив мертвых позади, под птицами и под небом. Под звездами, в ту же ночь. Они скакали весь день с 2 короткими остановками. Никаких костров для приготовления пищи, только ягоды, но на этот раз они остановились у пруда. Ли Мэй снимает одежду и купается в темноте. Ей необходимо смыть воспоминания о том, как разрывают плоть, какой при этом слышен звук. Снова одевшись, она спрашивает у Мишага: «Что ты сказал раньше о волках? Это из-за того, что они с тобой сделали?» Ночью легче задавать вопросы. Он присел на корточки в траве, напоив коней. Она видит, как он отводит глаза. Говорит: «Прости меня, ты не обязан». «Шаман на севере превращал меня в существо с душой волка, послушное ему, его приказам. Тяжелая магия, плохая, незаконченная. Волк — его тотемное животное. Он вызвал волка. Твой брат убил его, когда он это делал. Я застрял между. Между? В пруду живут лягушки. Лимей слышит, как они квакают в темноте. Мишак отвечает. Человеком и волком. Этим телом и другим. Другим. Она смотрит туда, помимо своего желания. Предводитель волков лежит в траве, серая тень. Она видела, как он рвал плоть на восходе солнца, и кровь капала с его клыков. В ответ зверь смотрит на нее в упор. Она едва различает его, но глаза волка, в отличие от глаз Мишага, сверкают. Пугающее чувство охватывает Лимей, и еще понимание того, что было бы неправильно с ее стороны и дальше настаивать, расспрашивать спутника. Она опускает голову. У нее мокрые волосы, она чувствует, как вода стекает по спине. Но ночь теплая. Она говорит, «Мне очень жаль. Возможно, было бы лучше, если бы Тайне...» «Нет!» — силой отвечает Мишак. Лимей быстро поднимает взгляд, пораженная. Он встает, силуэт на фоне горизонта и звезд. «Лучше так, чем то, чем я бы стал. У меня есть выбор. Если бы тот шаман меня привязал к себе, я принадлежал бы только ему, а потом умер. Шандай дал мне это». Она смотрит на него снизу вверх. Он продолжает. «Я сделал выбор. И пришел за тобой. Я сделал это ради Шендая. А после? После этого?» Она только что решила больше не задавать вопросов. Он пожимает одним плечом. «Теперь едем?» У него это звучит как вопрос. «Спасибо», — отвечает Лимей. Встает, подходит к коням и садится на своего. Самостоятельно. Они меняют коней на каждой остановке. Перед самым восходом солнца он сбивает второго лебедя, но третий, летевший следом, поворачивает на запад, на большой высоте. «У кого-то тотемом был волк», — думает она, — «у кого-то лебедь». Можно уснуть верхом на лошади, но только не тогда, когда она скачет галопом. Лимей проваливается в мучительный, тревожный сон каждый раз, когда Мишаг разрешает сделать остановку. Она понимает, почему он так спешит после того, как убил второго лебедя, но ее тело и мозг предъявляют свои требования. Теперь она лежит на спине в более низкой траве. Сознание то возвращается, то отступает. Ей снилось, что она качается на качелях в саду их дома, и взлетает все выше и выше среди весенних цветов, взад-вперед. Она не знает, кто раскачивает качели, и не смотрит туда, но ей не страшно. Толкает ее Мишак, трясет за плечо. Лимей открывает глаза. Бледный свет, утро. Он дает ей флягу с водой, показывает на сидельную сумку рядом с ней. Опять ягоды. Если и дальше не будет ничего, кроме них, думает Лимей, сырой сурок может показаться привлекательным. Затем она вспоминает волков и шуоки, и эта мысль ускользает. Она пьет, плещет воду на лицо и руки. Берет горсть ягод, потом еще одну. Она научилась отличать неспелые ягоды, выбирает их. Она — катайская принцесса, не так ли? Лимей слишком устала, чтобы оценить собственную иронию. Потом поднимается. У нее болят ноги и спина. Мишаг уже сидит на коне и осматривает светлеющее небо. Она делает то же. Ничего не видно. Еще один свежий день, высокие облака. Она идет к коню, которого он для нее отвязал, сгибает застывшие ноги и забирается в седло. Ей кажется, что это получается у нее уже лучше. Ли Мэй смотрит на Мишага. «Теперь все изменится», — говорит он. «Что ты имеешь в виду?» «Землю. Увидишь. Мы покидаем степь. Ваша стена недалеко». Как она не устала, от этих слов сердце ее бьется чаще. От таких простых слов. Стена означает Катай, возвращение из ссылки. Если они смогут перебраться на другую сторону, разумеется. Он говорил, что смогут. Мы покидаем степь. Ли Мэй смотрит назад, повернувшись в седле. Насколько хватает глаз, под вставшим солнцем и высоким небом раскинулась трава. Желто-зеленая, темно-зеленая, высокая, колышущаяся под ветром. Раскачиваясь, она звучит, и этот звук был частью существования Шэнь Ли Мэй с тех пор, как ее забрали Богю. Даже внутри носилок она его слышала, непрерывно, шепот степи. Глядя на север, вбирая в себя эту картину, представляя себе, как далеко тянется степь, она думает, если когда-то было утро мира, то оно выглядело именно так. И эта мысль не характерна для ее народа. Они трогаются на юг. Ли Мэй смотрит налево, потом направо, и видит рядом вожака волков. Другие где-то недалеко. Она это знает. Но этот волк всегда рядом. К полудню земля начинает подниматься, трава становится ниже и темнее, появляются участки зеленого и серебристо-зеленого кустарника, а потом кое-где голые камни. Когда Ли Мэй видит рощу тополей, то испытывает почти шок. Она понимает, что больше не чувствует усталости. Они переходят вброд мелкую речку. На другом берегу Мишак останавливается, чтобы напоить коней и наполнить фляги. Ли Мэй тоже покидает седло, чтобы размять ноющие ноги. Она все время смотрит на небо. Сегодня более ветрено, облака плывут на восток. Иногда они заслоняют солнце, и тень скользит по земле, а потом уходит. Она говорит, «Ты знаешь, как далеко они от нас отстали?» Он закупоривает фляги, берет веревку, на которой ведет за собой четырех сменных лошадей, и взнуздывает новую для себя и для девушки. Потом вскакивает в седло, и Ли Мэй делает то же. «На большую часть дня», — говорит он. «Думаю, мы их достаточно опередили». Она боится спросить у него, откуда ему это известно. Но ей кажется, что она знает ответ. С ними здесь не все волки. «Спасибо», — благодарит она. Они снова скачут вперед, на юг, под высоким небом и чередующимися светом и тенью на меняющейся земле. Еще одна остановка в середине дня. Мишак опять меняет коней. В конце дня появляется лебедь, но на этот раз он летит слишком высоко, чтобы достать его стрелой. Вскоре после этого, преодолев долгий, упорный подъем, они переваливаются через гребень. Перед ними спуск. За ним, убегая на запад и на восток, сколько хватает глаз, освещенная косыми лучами позднего солнца, тянется стена. Он привел ее домой. Тадзек Кажат никогда не делал различия между кочевниками степей, какую бы ненависть они ни испытывали друг к другу. Сейчас он смотрел на земли Шуоки, потому что его внезапно перебросили на 200 ли к востоку от тех ворот в стене, где он всегда служил. Как Шуоки, так и Богю были для него прирученными, умеющими вытирать носы пастухами овец. В их юртах правили женщины и днем, и ночью. Вот почему, как шутил его товарищ Кизлик, многие степняки ночуют со своими овцами. Пускай они хвастают своими конями с густыми гривами, своими боевыми степными волками, с которыми охотятся на газелей, но какое значение имеет все это для Кизлика? Он был из народа пустыни, где люди убивают за чашку воды, а иногда даже пьют кровь жертвы. где приходится заставлять верблюда лечь на землю, чтобы укрыться за ним, полностью закутав лицо, и попытаться выжить в песчаную бурю. Пустыни убивают, эти степи питают жизнь. Нетрудно догадаться, какая земля рождает более закаленных, более достойных людей, не так ли? Тадзек стал бы отрицать, если бы кто-нибудь назвал его обозленным. И все же, если говорить о том, кто чего достоин, можно привести в пример самого себя. Потому что командование всего 50 солдатами 6-й армии Катая явно не говорит о должном уважении к нему. Дуй — это ничто. К этому времени он уже должен был командовать 200 и даже большим числом солдат. Правда, катайцы и их империя кормили и одевали его с 15 лет, а также поставляли женщины вино, хотя чаще кумыс, солдатам, несущим службу вдоль стены. Кроме того, он не погиб в песках пустыни, как его отец и два брата. Служить императору Катая — это образ жизни, и не худший. Но, конечно, любой человек, достойный так называться, хочет возвыситься, переместиться ближе к центру. Какой человек может подойти так близко, посмотреть и сказать: «Хватит того, что я имею, больше мне не нужно»? Во всяком случае, Тадзек был не таким человеком. Прибавьте сюда тот факт, это отражено в его послужном списке, что он 3 раза, без жалоб, соглашался на двойную смену по 6 месяцев в сторожевых крепостях степи. И следует признать, что командиры в 6-м округе либо что-то имеют против него лично, либо они слишком некомпетентны и не видят человека, заслужившего повышение по службе. Не то чтобы он озлобился. Отчасти проблема в том, что рыхлые любители овец из степей в последнее время чересчур притихли. Богю стали подданными императора, продавали ему коней на весенних ярмарках у излученной реки, просили вмешательства Катая в свои распри, но их стычки были слишком незначительными, чтобы опытные солдаты могли принять в них участие и получить повышение. Шуоки были более вздорными, и крепости на их землях, ближний форт и дальний форт, как называли их солдаты, принимали участие в некоторых битвах. Кочевники здесь даже пытались прорваться в слабых местах стены и устроить набеги. Это было ошибкой, и они за нее поплатились. Но в этих 2 сторожевых крепостях и на стене за ними служили солдаты 7-й армии Рошаня, поэтому слава и упоминание в списках отличившихся после этих боев прошла мимо Тадзека Кожада и его сослуживцев из 6-й армии.